Старик к концу рассказа зашелся кашлем, согнулся и проковылял в свою каморку, оставив удивленную девушку одну. Катерина со скепсисом отнеслась к откровениям чудаковатого старика, который, по ее мнению, явно сошел с ума. Она выбросила его из головы и устремилась в свою комнату, но вместо покоя нашла там напуганных, измученных сестер, которые все еще не осмеливались покинуть укрытие. Окна ее спальни выходили на сторону, менее пострадавшую от падения небесных камней, здесь уцелели даже стекла. В тот день, вынуждая трех перепуганных старших граций спуститься к себе, просто поесть и выпить воды, отыскивая перепуганных служанок в погребе и поручая их заботам истопника, она впервые ощутила себя главной в доме. Сама Катерина смогла отдохнуть лишь позже, скрывшись в малой гостиной. Там, сумев немного восстановить силы и окончательно успокоившись, она решила, что основные бедствия закончились. На самом же деле беды и огромные перемены только шагнули на порог. Ужас обывателей, вызванный катастрофой, постепенно отступал. Но жизнь и поведение людей кардинально изменились. Екатерина II и весь ее двор погибли. Раньше Катерина воспринимала весь этот свет как самолюбивых захребетников, выпрашивающих подачки у императрицы. Однако в действительности гибель почти всех глав различных служб и богатых землевладельцев породила панику во всех слоях общества. Особенно страшно сделалось в городах. Множество оставшихся после катастрофы трупов лежали на месте гибели, источая едкий смрад разложения, но никто не тратил силы на их захоронение. Мелкие банды врывались в дома, убивали и грабили, чувствуя свою безнаказанность. Среди горожан, потерявших веру в Бога, прошла настоящая волна самоубийств. Виной тому отчасти стали сумасшедшие и юродивые, что наводнили улицы и кричали о конце света. С безумным огнем в глазах они вопили, что Бог в наказание за грехи покинул свою паству. Армия, потерявшая многих офицеров и генералов, превратилась в неуправляемое стадо вооруженных людей. Появлялись и исчезали предводители армейских частей или небольших городов, объявлявшие себя наследниками империи. Всю Великую Русь трясло и лихорадило. В это сложное время Павел и принялся наводить порядок. Он сумел сохранить управление гатчинскими войсками, состоящими из балтийских моряков. Навести порядок и приструнить рядовых помогли ветераны, многие из которых были увечными обитателями приюта «Инвалидный дом для моряков», который император организовал и поддерживал с детства. Также Павел собрал особые отряды для борьбы с монстрами, лезущими из аномалий. Его величайшим достижением стало создание академии для изучения аномалий, чудовищ, магии и закрытых городов. Ректором был назначен Матвей Иванович Афонин, российский естествоиспытатель, химик, ботаник, первый русский профессор натуральной истории, доктор медицинских наук, ученик Карла Линне. Все эти важнейшие события прошли туманным фоном в судьбе Катерины. Выжившие слуги и охрана вернулись через несколько дней и привели в порядок дворец и сад, однако потрясенные катастрофой три старшие сестры впали в уныние и тоску, а от дяди и других родственников вестей не поступало. Поэтому Катерине пришлось взять на себя все управление хозяйством. Среди постоянных забот ей в память врезались только важные события ее собственной жизни. Через неделю после катастрофы, рано утром, в рабочий кабинет, устроенный Катериной в малой гостиной, постучался и вошел истопник. Переступив порог и сложив руки лодочкой у груди, он поклонился. «Госпожа, прошу выслушать меня, не разгибая спины», — сказал он. «Я слушаю», — сказала Катерина, в памяти которой, словно молния, промелькнул их разговор на кухне. «Ядхак по имени Бухрам, верный слуга богини Кали, мой покровитель в этом доме, поручение которого я выполнял, скорее всего, ушел на перерождение к яме», — тихо начал говорить загадочный посетитель. «Какая богиня? Кто и куда ушел в яму?» — перебила его сбитая с толку Катя. «Говори понятнее. Моим покровителем в этой холодной стране был князь Георгий Потемкин. Он в Османской империи спас мою жизнь и взял в услужение. Я же родился в Индии и стал там посвященным в секте убийц Великой Индии. Принес на алтарь своей богине 931 жизнь. За это она наделила меня удачей и тайными знаниями. Именно ее мудрости я передал вам в прошлый раз», — все так же тихо ответила эта таинственная личность. «Я уже стар, и мне нужен ученик, которому я передам служение богине Кали. Вы, госпожа, подходите для этой великой задачи, как никто здесь. Учтите, если вы согласитесь, то после ритуала обратной дороги не будет». Мысли Катерины метались в голове, как птички в сетях. «Почему ты думаешь, что дядя Георгий мертв?» — Выбрала она вопрос. Князь еще до катаклизма отбыл в Москву вместе с императрицей. Уже неделю оттуда не поступает никаких известий. Скорее всего, Москва стала закрытым городом и все, кто там был, погибли в день катастрофы. Через год из этого места появятся демоны, как в том сказании, которое я поведал вам, ответил человек-загадка. Ты можешь идти, резко сказала Катерина, показав рукой на дверь. Хозяйской грубостью она пыталась скрыть смятение чувств и дать себе время подумать. Еще месяц она пребывала в глубоких раздумьях и пришла к выводу, что все-таки тот истопник сошел с ума и несет бред. Тем более, что слова странного слуги вызывали недоверие и отталкивали. Однако напряжение вокруг росло, и появление первых чудовищ из аномалий заставило ее пересмотреть отношение к словам странного слуги. Мир вокруг нее стремительно менялся, и опасности, которые раньше могли быть только в страшных сказках, становились жестокой реальностью. Наконец, однажды вечером, когда тени делались длиннее, а дом погружался в тревожную тишину, Катерина решила вновь обратиться к этому странному человеку. Она нашла его в саду, где он молча наблюдал за заходящим солнцем. «Бухрам», — тихо произнесла она, подходя ближе, — «я хочу снова поговорить с тобой». Тот обернулся и склонил голову в уважительном поклоне. «Слушаю вас, госпожа. Возможно, я поторопилась, отослав тебя тогда. Мир вокруг рушится, и я больше не могу игнорировать происходящее. Расскажи мне подробнее о том, что ты предлагал. Почему ты считаешь, что посвящение богини Кали поможет нам справиться с этими ужасами?» Он взглянул ей прямо в глаза. «Госпожа, богиня Кали дарует своим последователям силу и знания, недоступные простым смертным. Приняв посвящение, вы обретете способности, которые помогут бороться с демонами и защитить ваших близких. Я вижу в вас потенциал». Катерина задумалась. Она отвечала за свою семью и людей, зависимых от нее. Если она сможет получить силу для защиты их всех, разве не стоит рискнуть? «Хорошо», — решительно сказала она. «Я согласна. Научи меня тому, что знаешь сам». Лицо старика на мгновение просияло, однако чувства быстро сошли с лица, ставшего предельно серьезным. Старик наклонился ближе к девушке и заговорил тише, словно боясь чужих ушей. «Это нелегкий путь, госпожа. Он потребует от вас полной преданности богине и готовности принять неизбежные жертвы». «Я готова», — твердо ответила Катерина. «Если это поможет спасти тех, кто мне дорог, я пройду любые испытания». Так Катерина приняла предложение Бухрама и стала посвященной богине Кали. Год ежедневных занятий с учителем, в течение которых она постигала тайные знания секты тхагов, искусство скрытности, бесшумного передвижения, техники удушения, владение кинжалом и экзотическим оружием, изучала древние ритуалы и обряды поклонения богине Кали, закалил характер Катерины. А затем, как и было обещано, из закрытого города появился первый демон, огромный дракон, черной смертью пронесшийся над страной, оставляя после себя лишь хаос, разрушение и скорбь, и едва налаженная жизнь снова начала рушиться. Если после камнепада с неба и пожаров погибло около четверти населения, то демон унес жизни сравнительно немного, всего лишь несколько сотых процента, но исключительно крепких взрослых мужчин. После этого от домостроя мало что осталось. Женщинам пришлось окончательно выйти из затворов, из своих покоев, оставить домашние очаги и принять участие в общественной жизни наравне с мужчинами. Катерине для поддержания престижа рода Потемкиных пришлось поступить в новую царскую академию. Ректор быстро заметил ее выдающиеся способности лингвиста и склонность к работе с документами. Сотрудников, работающих в поле и за столом, хватало. А вот полезного человека, отвечающего за сбор, упорядочивание и хранение знаний, найти сложно. Катерина пришлась ко двору, заняв пост главного хранителя дворцовых рукописей и бесценных книг. Составляя каталог, Катерина однажды отыскала в архивах небольшую книгу с 13 пустыми страницами. Переплет был сделан из кожи телесного цвета, в центре небольшая выемка, как будто под инкрустацию. При осмотре книги в голове возникло странное слово «альтериум». Заинтригованная девушка тайком умыкнула книгу и передала ее своему учителю для более детального изучения. Индус для нее стал непререкаемым экспертом по всему необычному. Постепенно выживание стало неотъемлемой частью привычного образа жизни, как необходимость во сне или еде. Однако нарушило его не что иное, как безумная любовь. До этого дня Катерина жила так, будто в сутках 48 часов, дела рода Потемкиных, тренировки с учителем-индусом и работа с документами не оставляли времени на мечты и знакомства. И вот в архив пришел он, заказать подборку записей о закрытых городах. Каждая мелочь в его разговоре, поведении и одежде, сам тембр его голоса заставляли сердце Катерины замирать в непонятной неге. Необычный юноша словно открыл ей двери в дивный, незнакомый мир. Это было так волнующе, так интересно. При появлении он что-то попытался донести до взбунтовавшегося сознания Кати, но, встретившись с затуманенным взором девушки, растерялся и, покраснев, замолчал. Именно в этот момент Катерина поняла, что вся ее предыдущая жизнь – это лишь пыль на дороге любви. Через месяц они венчались в церкви святого Иоанна Предтечи на Дворцовой набережной. Молодожены понимали друг друга без слов, были одним целым, абсолютно счастливы. Правда, совсем недолго, не прошло и полугода, как дракон из закрытого города Москвы забрал половину ее души, убив посланного самим Богом любимого мужа. И, как будто этого было мало, опоздавшие, но сильные женские кровотечения с болью и спазмами оповестили, что Катерина могла бы родить любимому ребенка, но горе и ужас лишили ее и такого счастья. Поначалу, находясь в глубочайшем потрясении, Катерина продолжала жить, изнутри словно во сне, а снаружи, как будто ничего не изменилось. Даже слезинки не выступило у этой бессердечной, шептались вокруг придворные и слуги. Постепенно потрясение сменилось глубокой, черной тоской. Возникло чувство бессмысленности существования, мысли прервать серую нить жизни все чаще приходили на ум. Однако на 40-й день после похорон любимого она увидела сон, который встряхнул все ее существо, пробудил к жизни и подарил ей новый, страшный, но великий смысл. Самый близкий и родной человек явился к ней во сне, явный и осязаемый, словно живой. Взяв ее за руки в последний раз, он просил ее очнуться и жить дальше ради борьбы с закрытыми городами, чтобы дать всему человечеству возможность вздохнуть спокойно. «Я уничтожу закрытые города», — поклялась Катерина в ответ. На следующий день она потребовала от своего учителя помощи в решении этой новой задачи. «Первым делом вам необходимо пройти аномалию и получить атрибут», — с готовностью перешел к делу Бухрам. Девушка на мгновение потеряла дар речи, пытаясь осмыслить услышанное, но быстро взяла себя в руки и разразилась тирадой. «Совсем из ума выжил. Мало твоего ужасного обучения, ты решил совсем меня угробить? Даже если я решусь, где мне найти еще 9 безумцев? Госпожа, вы забыли о книге-артефакте Альтериуме. Она ведь сама пришла к вам в руки, избрала себе хозяйку. Именно ее вы нашли, заброшенную среди старых архивов, и я сохранил ее для вас. С помощью нее можно войти в аномалию в одиночку, а с помощью флейты, дарованной мне богиней Кали, погрузить монстров аномалии в сон. Это позволит легко пройти любую аномалию один раз, склоняясь в глубоком поклоне», — ответил Бухрам. «Все сходятся, моя госпожа, не иначе как вы избраны свыше для этого пути». Доводы наставника убедили Катерину, и она, не теряя времени даром, начала готовиться к авантюре. Возле Санкт-Петербурга множество болот, и ближайшая аномалия на землях Потемкиных располагалась прямо на топях. Выпускала она кикимор болотных, с которыми легко справлялись даже крестьяне. Через несколько дней Катерина отправилась туда и без большого труда прошла через эти испытания, получив в награду атрибут «Скрытность хамелеона». Он позволял хозяйке ненадолго уйти в невидимость даже при пристальном внимании к ней. «Что мне делать дальше?» — спросила Катерина у индуса через несколько дней, едва освоившись со своим новым атрибутом. «Госпожа, прошу вас не гневаться, а выслушать меня до конца», — с видимой напряженностью сказал Бухрам. «Чтобы пройти в закрытый город, необходимо отыскать артефакт рубин для инкрустации в книгу Альтериум. Где он находится, никому не известно, но существует ритуал, с помощью которого можно вызвать тень Кали. Она поведает, где искать рубин. Не понимаю твоих опасений, денег в казне рода достаточно для проведения любого ритуала. Просто перечисли снадобья и предметы, которые необходимо найти и выкупить», — велела Катерина. «Госпожа, все боги и демоны — это высшие существа, которым нет дела до богатств этого мира. Для появления их в смертном мире богам необходимы живые чувства людей. Каждая божественная сущность нуждается в определенных чувствах для проявления себя. Чтобы воззвать к богине Кали, необходимы страх боли, ощущение боли, душевная боль и отчаяние. Поэтому в жертву ей необходимо принести 66 человек, 22 ребенка от 5 до 10 лет, 22 девушки от 15 до 20 лет и столько же мужчин от 20 до 30 лет. Их всех надо поочередно удушить, начиная с детей, петлей из платка с вашей головы. Ритуал нужно провести строго в течение светового дня, а к середине ночи из тел надо будет выложить узор в виде лотоса. Это станет местом проявления богини, спокойно, словно о чем-то обыденном, сказал Бухрам. Леденящий ужас сковал душу Катерины. Шел вон. Наконец, обретя дар речи, взорвалась гневом она. Прошла неделя без сна и еды. Катерина металась между верностью своей клятве и любимому, и остатками совести, твердившей, что она лишь напрасно погубит свою душу вместе с невинными жертвами. Измученная голодом и собственными мыслями, она поняла, что обязана исполнить свою клятву и спасти мир от мерзости. Ведь демоны, выходящие из закрытых городов, убивают во 100 крат больше, чем придется ей. Значит, допустимы любые методы в борьбе с ними. Не зря девизом иезуитов была фраза «цель оправдывает средства». В конце концов, обуреваемая ненавистью и в то же время влекомая мечтой об избавлении мира от беды, она ощутила себя избранной для этой великой цели, ведь не просто так ей были даны великая любовь и ее скорая потеря. Екатерина решилась. Жуткий ритуал прошел успешно, и устрашающая тень богини поведала ей, что рубин следует искать на острове Святой Елены. Но очень часто после этого Катерина просыпалась в холодном поту, видя во сне первую свою жертву. Милая белокурая девочка с голубыми глазами сквозь слезы тихо спрашивала: «За что, тетенька?» А платок затягивался сильнее, и ее нежное личико исказили предсмертные судороги. Вот и сейчас, спустя 7 лет после первого своего массового жертвоприношения, тот кошмар навестил Катерину, заставив ее проснуться и судорожно хватать ртом спертый воздух корабельной каюты. А больше всего ее смутило лицо, увиденное в последний миг этого кошмара, искаженное гневом молодое лицо случайного любовника. Окончательно придя в себя, Катерина задумалась, что может подсказывать сегодняшнее видение. Если кошмары стали неизбежной платой за полученную от богини силу, не станет ли явление в них нового лица посланным ей знаком беды? Теперь она досадовала, что позволило себе такую слабость, эту приятную ночь. Юноша ведь наверняка был корсиканцем, о его соотечественниках отзывались, как о людях горячих и ревнивых, способных легко перейти от любви к ненависти. Она собирается оставить его и забыть. Но что, если сон был предупреждением, и теперь, кроме приятных воспоминаний, она обретет теперь оскорбленного и непримиримого врага? Шансы показались небольшими, но все же ее миссия слишком важна, чтобы позволить себе пренебречь даже маловероятной и эфемерной угрозой. Тот, кто легко одолел кудесника, может вскоре сделаться опасным противником. Поразмыслив, Катерина с сожалением решила, что стоит избавиться от этого любвеобильного юноши. Вдобавок мертвец уже не сможет навести на ее след погоню, кудесников-наемников, или соблазниться деньгами. Положим, юноша не беден, раз отказался обобрать побежденного, а может быть, просто осторожен и не хочет быть обвиненным в убийстве из-за безделушек. Однако по-настоящему большие и честные деньги соблазнят и состоятельных, и осторожных. А награда, давно объявленная Павлом из-за голову сумасшедшей чаровницы, была огромной. Гад такой, даже не принял объяснения моего поступка, которое я ему отправляла много раз в письмах. Снова с обидой подумала она о Павле. В дверь каюты постучали. Это слуга пришел предупредить, что посудина, на которой они плыли, подходит к порту назначения. В нем девушка собиралась пересесть на клипер, построенный в шотландском Дамбартоне фирмой Скотт и Линтон. Поручив слуге собирать вещи, Катерина направилась в каюту юноши. Бесшумно проникла внутрь, обнаружив того безмятежно спящим. Привычно сыграв на флейте тихую и тягучую мелодию, она погрузила его в глубокий сон без сновидений и, протянув к лицу юноши пухлый мешочек, подождала, когда он вдохнет достаточно ядовитой пыльцы амброзии полынолистной, усиленной сушеным порошком крови кикимор болотных. Мучений своему спасителю и случайному любовнику она не желала, его сон лишь будет становиться все глубже, а затем, когда отрава наполнит кровь, придет смерть, безмятежная и безболезненная. Не понимая даже, зачем, она забрала его багаж. Это был мимолетный порыв, странная смесь жадности и любопытства, одолевшая вдруг ее у постели спящего. Чуть позже она также внезапно отступила, вызвав мимолетное удивление и сожаление о странном поступке, но Катерина уже привычно отбросила их, вместе с непрошенной печалью о случайном заступнике и любовнике.

сам открыл рот и судорожно вцепился в толстую ветку. «Ёпрст, все буквы заглавные, это единственное слово билось в моей голове. Кажется, с хулиганством я перестарался». Звуковая волна сорвала листву с ближайших деревьев, а Антония рухнул, зажав ладонями уши, и потерял сознание, свалившись в сточную канаву. В створе ворот появился здоровенный амбал с кувалдой вдвое больше брошенной мной. Его пошатывало, из носа у него шла кровь. Обежав озверевшим взглядом окрестности, он заметил меня. «О, ведьмак, слезай, сейчас я тебя убивать буду», — заорал этот пятикантроп. Из соседних домов выбегали мужчины, вооруженные всем подряд, от вил до старинных мечей, оглядываясь по сторонам. Потом они поочередно уставились на меня, давая понять, что бить меня будут долго и со вкусом. В это время пришел в себя Антония. Набычившись, он направился прямо ко мне, явно не собираясь слушать извинения. Но тут снова раздался низкий металлический гул, только уже издалека, а затем повторился. Антония замер, и его лицо побледнело. «Что произошло? Ты чего так сбледнул?» – требовательно спросил я. Из аномалии кто-то вырвался, а два удара в гонг означают, что, кроме хрюкалов, вырвался монстр вепри и направляется сюда. Хрюкалы бегают, где попало, а вот хозяин монстров всегда идет на ближайшего кудесника. «А на острове такой кудесник один, это я», – передернув плечами, – сказал Антония. Народ с улицы собрался вокруг него. Здоровый мужик с молотом произнес густым басом. «Вы, господин кудесник-лекарь, прячьтесь в замке. Мы с вами пойдем и при встрече постараемся эту тварь задержать, сколько силенок хватит, а вы пока и проскочите к замку. Все равно не успею, а вы столько не продержитесь в открытом поле. Даже если прямо сейчас выдвинуться, замок ему по пути от аномалии ближе. Здесь с вами эту погонь встречать буду, хоть подготовимся основательно», — ответил Антония. «Так, день перестает быть томным. Сосредоточься, великий полководец Наполеон. Здесь тебе не Ватерлоо», — постарался настроить я себя на битву. Первым делом задействовал способность гнев орков. Дар дракона, мгновенно проанализировав окружающую действительность, выдал два решения. Первое – быстрое стратегическое отступление. Мне оно не понравилось. Да все равно отступать было некуда. Глава 9. Второй хитромудрый план предлагал правильно обустроить арену битвы. «Антония, как быстро появится этот свин?» — обратился я к кудеснику. Все снова поглядели на меня. «Доберется где-то через час, если не встретит особых преград», — ответил кудесник. «Так, народ, я ведьмак, закончил обучение и уже не раз участвовал в зачистке погони из аномалии. Если хотите выжить в этом бою, то будете полностью подчиняться моим указаниям», — объявил им я. «Ты чужак и тупой шутник, здесь нами может командовать только сын герцога. Хочешь — помогай, а не хочешь — вали отсюда», — воинственно прогудел кузнец. «Не чужак, а корсиканский дворянин Наполеон Бонапарт. Антония, ты ведь передашь управление этими храбрыми воинами мне, как более опытному, иначе все здесь и ляжем. А я знаю, как надо действовать», — решил я достучаться до их разума, задействовав глаз дракона. Равнодушие эльфов показало эмоции толпы. Преобладали обреченность и решимость бороться до конца. Сожравший немало энергии глаз дракона спроецировал на толпу и Антония благожелательное отношение к ведьмакам, как защитникам от аномальных тварей. «Он будет достойным командиром в этом бою. Я сам буду подчиняться и прошу вас принять его руководство», — оглядев толпу, сказал Антония после моего воздействия. «Кто и что знает об этом монстре? Какие у него слабые и сильные стороны?» — задал я вопрос. Люди переглядывались и начали выкрикивать всякие предположения. Антония, подняв руку, приказал всем замолчать. «Вепрь, хозяин нашей аномалии. Его шкуру даже на брюхе не пробивает мушкетная пуля. Глаза прикрыты прозрачной пленкой такой же прочности. Во время боя уши опущены, поэтому слышит плохо. Бить в пятак его бесполезно, он не почувствует. Единственное слабое место – пасть. Франческа из нашей команды именно так убила его впервые. Удачный выстрел из арбалета в открытую пасть. Но, как правило, в бою он держит рот закрытым. С тех пор он много раз возрождался», — задумчиво рассказал кудесник. «Каким же образом вы справляетесь с такой поганью возле аномалии?» «Кузнец как раз должен был закончить заказ на ловушку», — ответил Антония. Я обернулся к обиженному на меня здоровяку с молотом и приказал: «Показывай». «Ну, пошли, шутник», — мрачно вздохнув, направился он к воротам. На мощеном дворе стояла здоровая клетка с поднятой боковиной, Такая ловушка для птичек, увеличенная в несколько раз. Так, и что, монстр ее не разломает? Обойдя сооружение и подергав за металлические прутья толщиной в руку, спросил я, если дать время, разломает. Но ловушку с вепрем внутри сразу сбрасывают в ров с водой. Выбраться он не успевает и гибнет, захлебываясь, пояснил Антония. Здесь рва нет, и вепрь разнесет клетку за полчаса. А если попробовать его сжечь, накидаем вокруг клетки дров и подожжем, предложил я. Шкура слишком мощная, не успеем, отрицательно покачал головой Антония. Задумчиво осмотрев двор, я заметил металлическую пику, по всей длине покрытую прижатыми к ней стрелками. «А это что такое?» – спросил я у кузнеца. «Это особый вертел для жарки бычков. Хитрость в том, что, если проткнуть бычка и поддернуть вертел обратно, стрелки внутри туши открываются, и при перевороте на огне туша не скользит, а держится в нужном положении», – объяснил с гордостью кузнец-изобретатель. «Хорошо, с ареной и оружием для битвы определились. Осталось придумать, как ошеломить свинтуса, чтобы он не следил за происходящим вокруг», — подумал я. Мой приценивающийся взгляд остановился на Антония. «Эй, ты чего там задумал? Я против», — заволновался наш кудесник. «Ты будешь приманкой и бойцом, наносящим первый удар», — с радостной улыбкой поведал я. Как так, чем я его ударю?» — смело, но с дрожью в голосе спросил Антония. «Своими чарами», — ответил я. Антония посмотрел на меня как на придурка. «И зачем нам его лечить?» — задал он свой вопрос. «Тебе обязательно касаться того, кого лечишь?» Не обращая на его вопрос внимания, спросил я. «Нет, достаточно будет 5 шагов от больного», — гордо ответил кудесник. «Отлично. Сейчас я тебя обучу, как применять твой дар в бою. Будет очень больно, но времени мало, так что перетерпишь». Повернувшись к собравшимся, сказал, нужен доброволец, и быстро, мне надо успеть научить кудесника новому фокусу. Все, включая Антония, очень подозрительно посмотрели на меня, они не успели забыть мой эксперимент с кувалдой. Ну, пусть буду я добровольцем, гулким голосом сказал кузнец, чтоб не шутил больше. Прикинув расстояние до него, я подошел к Антония и попросил подать мне левую руку. Всем, кроме нашего помощника, уйти в дом, не подглядывать и... чтобы вы не услышали, не выходить, иначе все чероплетство ляжет на вас, и вам уже никто не поможет, за могильным голосом вещал я. Разгорающаяся паника в глазах Антония и кузнеца согрела мою душу. Здоровяк, слушай меня очень внимательно, обратился я к кузнецу. Сейчас ты отвернешься, закроешь глаза. Тебе будет казаться, что кричит и приказывает тебе ваш будущий герцог, но это будет морок, насылаемый врагом рода человеческого. Если не хочешь повторить судьбу жены Лота, не вздумай обернуться. Хорошо, что дар равнодушия эльфов, улавливая эмоции других, позволял моим чувствам оставаться на плаву в бушующем океане переживаний. А как же мы? Нас отлучат от церкви и сожгут на костре из-за твоих дьявольских ритуалов. Попытался выдернуть руку Антония. Ты с ума сошел? Я ведьмак, главная опора и поддержка нашей матери церкви. Этому ритуалу меня обучила святая инквизиция, крепко удерживая кисть его руки, возмутился я. Антония расслабился и перестал дергаться. Если церковь одобряет твои действия, значит, Бог нам поможет, сказал мне кудесник, а кузнецу велел повернуться спиной и закрыть глаза. Жестко удерживая кисть Антония левой рукой, правой я резко вывернул ему указательный палец из сустава. Сумасшедший, отпусти меня немедленно. Дернулся и попытался ударить меня второй рукой кричавший Антония. Секреты ведьмачьей школы включали и боевые приемы. Вывернув ему кисть, я зашел за спину, взяв на болевой прием. Антония согнулся и взвыл от боли в руке. Слушай внимательно, я буду ломать тебе пальцы, руки, ноги до тех пор, пока ты не сможешь лечить себя, шепотом произнес я. «Ты совсем дурак, мой атрибут лечит только других», – заорал Антония. «А ты постарайся, как мудрый змей», – прошипел я, и пошевелил вывихнутый палец несчастного кудесника. В тот же миг в глазах потемнело от боли, непередаваемое ощущение вырванного с корнем пальца заставило меня ослабить хватку. Антония вырвался и пробил отличную двоечку по моей физиономии. «Ну вот, а ты говорил, не получится. Вот что значит правильный подход в обучении. Быстро и качественно», сказал я, морщась от боли не только в лице, но и в руке. Этот нехороший человек сумел вывихнуть кисть при ударе, передав мне эти ощущения. Ругательства, сошедшие с его уст, превратились в жестокую эротику в отношении меня и всей моей родни. Ну, твоя последняя фраза вообще за гранью зла. Такое чисто физиологически невозможно, спокойно, с кривой улыбкой на опухающем лице сказал я. Ты отмороженный на всю голову извращенец-садист. Тебе нет места на этой земле. Я тебя сейчас прикончу, прорычал разъяренный Антонио. Последнее слово перед тем, как убьешь, у меня будет, деловито спросил я, рассматривая проплывающие по небу облака. Ты просто чудовище, присев рядом со мной на землю и вытирая обильный пот уже здоровой рукой, сказал Антонио. Весь этот дурдом я устроил, потому что нет времени. С каждой минутой к нам приближается смерть, причем не только наша. Если не справимся, погибнет куча народа. Ради спасения этих людей пришлось жестоко прокачать твой атрибут, пояснил я. Но ведь можно было объяснить на словах, а не творить всякую дичь, воскликнул Антонио. Можно, но долго. С неделю этому учит. У нас есть столько? Спокойно спросил я. Антонио задумчиво посмотрел вдаль. Его еще потряхивало от пережитого стресса. Все же как-то слишком жестко, с обидой произнес он. О, это только начало. Сейчас я чуть передохну, и мы будем отрабатывать тактику, когда бить тебя буду я, а боль передавать будешь ты, жизнерадостным голосом поставил его в известность. Вот на него, и ткнул пальцем в широкую спину кузнеца. Ты точно псих. Со страхом в голосе возмутился Антонио. Ладно, лишнего времени у нас нет. Продолжим учебу, поднявшись с земли, сказал я. Через 10 минут мучений наша троица добилась стабильного результата. Так, теперь нам нужен острый перец, озадачил я их. Зачем? Удивленно спросил Антонио. Еще несколько минут я излагал им свой авантюрный план. Когда они уверились, что мы сможем выиграть бой, все воодушевились и бросились устраивать арену для него. И вскоре мы были готовы принять гостя из аномалии. Босс Вепрь-6 возродился год назад. При его проявлении в аномалии произошел мелкий сбой в программе воспроизведения. Нет, никаких революционных изменений в виде осознания себя как личности и гениальных озарений не произошло. Вепрь просто стал чувствовать опасность острее, чем его предшественники. А еще он ощущал, как и где гибли миньоны Хрюкалы. Аномалия кормила и возрождала миньонов, однако со временем пищи на всех не хватало. Как только количество особей превышало критическую массу, часть из них пытались вырваться. Не ища сложных путей к побегу, Хрюкалы устремлялись туда, где жители Корсики оставили пролом в опоясывающей аномалию стене, за которым установили многоуровневую защиту в виде ловушек и капканов. Ни одна тварь за последние годы не смогла вырваться за пределы проклятой зоны. Почувствовав гибель сородичей, Вепрь стал направлять небольшую часть своих войск в противоположную сторону от пролома. Там они тоже гибли, но успевали нанести минимальный урон стене. Эта суета продолжалась почти весь год. В этот день свинский рай начал выдавливать своих детей во внешний мир. Вепрь направил малую часть хрюкалов к обманчиво легкому выходу, а сам возглавил атаку в противоположном направлении. Год старания ослабить преграду дал отличный результат. Снеся с одного удара препятствие, свирепая плотоядная волна вырвалась на простор. Программа, заложенная в Вепре, предписывала ему уничтожить в первую очередь кудесников и чаровниц, указывая четкое к ним направление. Потом следовало крушить все, что мешало бы полному контролю над завоеванной территорией. Шестое чувство подсказало, нужно выполнять обе задачи одновременно, чтобы не дать людям оправиться от внезапного прорыва и организовать достойное сопротивление. Тем более, миньоны были голодны, а эти двуногие выглядели очень аппетитно. В стороне от ключевой цели стояли большие каменные коробки, между которыми сновали вкусные харчи. Вепрь направил всех миньонов к этим кормушкам, полагая, что эта свара поможет ему достичь главной цели. Не отвлекаясь на мелкие помехи и соблазны, он спешил к жертве. Наконец, кудесник оказался рядом. Вепрь настороженно замер перед открытыми воротами на огороженную территорию. Звериное чутье кричало об опасности. Он медленно зашагал по двору. Цель и одна порция еды прятались в ячеистой коробке. Еще одна порция сидела у стены возле большой палки. Остальная провизия укрылась в большой каменной коробке. Осторожно, опасаясь скрытых ловушек, Вепрь подошел к ячеистой коробке, в которой спрятался кудесник. Подцепив прут клыком, он потянул его в сторону. Используя дар гнев орков, я полностью подготовил диспозицию. Все замерли в ожидании. Наконец, появился главный герой этого противостояния. Огромный кабан, достигающий в холке 3 метров, появился в воротах и застыл, сканируя пространство. Кажется, в этот момент я разучился дышать и моргать. Прошли, казалось, века, прежде чем эта скотина двинулась вперед, подставив мне свой тыл. Зацепив клыком прут клетки, он начал выгибать его, словно тот был сделан не из железа, а из медной проволоки. «Поехали», — сказал я и взмахнул рукой. Наверное, Гагарин ощущал себя в ракете так же паршиво, как я сейчас. Ухватив дрожащими руками шампур, больше похожий на копье, я призвал дар замедления времени. В это время кузнец бросил горсть молотого перца в лицо Антония. Кудесник взвыл, вскинул руку и перенаправил боль на мутанта переростка. Не ожидавший такой подлянки, вепрь заревел, как истребитель на взлете. От боли у него дыбом встали уши, щетина и, что самое главное, хвост, открыв заднюю мишень, в которую я и протолкнул, а потом дернул на себя этот несчастный шампур. Я получил страшнейший удар задним копытом в грудь, который отбросил меня на несколько метров, и дар замедления времени слетел при встрече с землей. Предводитель свиного войска неуклюже развернулся, сделал несколько шагов в мою сторону, широко разводя задние конечности и упал замертво. Его голова лежала между моих ног. Меня пробил нервный смех. Вспомнил знаменитую фотографию Эйнштейна, великого гуманиста, разработавшего теорию, что подтолкнуло к созданию ядерного оружия. Вертел, пройдя через организм свинки и ее язык, заставил этот орган высунуться, придав вепрю дразнящий насмешливый вид. Щетина на его голове стояла дыбом, глаза выпучены, как после хорошей клизмы. Словом, ученый во всей красе. Грудь от удара копытом нестерпимо болела. Закрыв глаза, решил переждать это состояние в астрале. Говорят, неотъемлемым правом человека является убежище, обеспечивающее максимальную защиту. Ледяная арена была такой тайной крепостью, которая принимала меня в тяжелые моменты и позволяла отдохнуть душой. «Привет, паразит. Поделись свежими сплетнями из информационного поля планеты. Кому перемывают кости желтая пресса и сарафанное радио?» — весело спросил я. «Ведь что нужно для ощущения счастья и хорошего настроения? Во-первых, ощущение победы. Во-вторых, отсутствие боли. В-третьих, пятых, десятых, словом, много всего. Ты окончательно решил перенести свое сознание на тонкий план бытия? Разве тело разрушилось полностью и не подлежит восстановлению?» С волнением в голосе спросил паразит. «Ведь ты задал вопрос, ответ на который займет столько времени, что даже костная основа твоего тела обратится в прах. Понял тебя, осознал и снимаю некорректный вопрос. Тогда так, какая информация необходима мне на данный момент?» Переформулировал я. «Ты приобрел пазл генетически модифицированного животного», сообщил паразит. «Я не успел задуматься, что выторговать за него у дракона, как привычный ледяной душ выгнал мой разум из астрала. Сознание вернулось в мокрое тело, уже частично восстановленное дракошей. Открыв глаза, я увидел рядом с нашими телами, моим и вепря, Антония и зловредного кузнеца, помахивающего ведром. «Эй, вы, прекращайте поливать меня ледяной водой. Я тут стараюсь, чуть не погиб, спасая вас, а вы меня из ведра. Даже вепрь себе такого не позволял». Возмутился я, предприняв попытку встать. Взгляд зацепился за тушу кабана, и проснувшийся внутри меня хомяк заорал: «Хочу шкуру на доспехи! Антония, я ведь заслужил трофей, отдай мне шкуру этого вепря!» Скромно начал я торг. Две пары удивленных глаз уставились на меня. «Ну, а чего? Мне шкура, вам голова и вся остальная туша!» Попытался убедить их я. Они переглянулись, хитро заулыбались, а потом и вовсе заржали как лошади. Наконец, кузнец сквозь слезы смеха выдавил из себя: «Мы отказываемся от трофея в твою пользу. Забирай тушу целиком». «Хорошо, завтра я пришлю людей и повозку за ним, чуя подвох», — сказал я. «Ну что вы, как я могу допустить, чтобы герой, так надругавшийся над чудовищем, утруждал себя? Я с удовольствием доставлю вепря к порогу вашего дома. Такова моя благодарность за нервы, истраченные на общение с вами, величаво, с хитрым блеском в глазах», произнес кузнец. «Только вначале помогите вытащить вертел, я должен его завтра отдать заказчику». Несколько человек подошли к торчащей из-под хвоста рукоятке и потянули ее на себя, но фиксаторы туши, расположенные внутри вепря, не давали возможности вытянуть его наружу. Провозившись несколько минут и не приблизившись к цели ни на дюйм, кузнец с помощниками начали падать духом. «Сейчас помогу, дайте-ка мне ту кувалду», — сказал я. «Это еще зачем?» — инстинктивно сжимая кулаки,